Глава третья. Стремясь на юг, заехал на день за Маяковским я в Москву, мечтая с ним о винограде над Черным морем. Я зову его поехать на ночь к Зону. Нас провожает мезонин поэзии, и по газону его садов, пружа резин, круги несется лимузин. За ним спешат на дутых шинах с огнем оглобель лихачи, то едут грезя о кувшинах с бордосским наши смехачи. Сам Велимир зелено-тощий, жизнь мощная, живые мощи, и тот, кто за нас зло Вадим. Чужими музами галантный сам, как флакон экстравагантный, наш Габриэлевич Вадим. Затем Якулов и Лентулов, виновники в искусстве гулов, талантливая молодежь, милей которой не найдешь.